13 июля заслуженные посетители Пхеньяна, которые внесли вклад в успешный опытный запуск межконтинентальной баллистической ракеты типа «Хвасон-14», покинули столицу. Столичане провожали их с государственными флагами, красными знаменами и букетами цветов в руках. Служители национальной обороны почувствовали искреннюю благодарность жителей Пхеньяна на Студенческой улице, мосту Онню, проспекте Мансуде, площади у Пхеньянского дворца спорта и всех других улицах, которые они проехали.